Глава 12. Кратко изложив боссу свои приключения и настучав на хитрожопого костяка, я резюмировал. «Как ты понимаешь, я не могу остаться совсем без мана потока. Мне еще во всем этом бардаке разбираться». Я картинно развел руки, указывая на теоретические залежи мусора. Неназываемый скептически оглядел сверкающее белоснежное благолепие, крытое золотом и росписью. Вопросительно поднял бровь. Я смутился лишь на мгновение, затем продемонстрировал свою измазанную грязью и в разводах божественной крови ладонь. «Да это Макария прибралась, а снаружи тролль не валялся, замок в руинах стоит, да и сам храм». Я начал красноречиво загибать пальцы. «Стены и храмовый комплекс в порядок привести – это раз. Окружающие земли исследовать и собственную безопасность обеспечить – тоже ведь надо – это два». «Драконов, что с голоду пухнут на Северной башне, откормить требуется? Это 3 и 4. Да всего сразу и не упомнишь». Неназываемый отмахнулся от потока аргументов. «Хорош, не грузи. А тень Луни я знаю. Такое экранирующее магию пятно не заметить было бы сложно. Но 10-ю часть потока моего алтаря, да еще сроком на вечность, это перебор». «Ты, когда в следующий раз на такие глупости подписываться будешь, хотя бы пальцы крестиком держи за спиной. Все же меньше откат по карме в случае невыполнения. Договор ваш во многом условен. Его можно было бы и обойти, особенно учитывая то, что в период обучения я проглотил более 100 000 томов, среди которых было около 200 юридических талмудов. Но дракон наш человек». Если, конечно, так можно сказать о эльфе, боге и скелете. Привлечь его под наши знамена задача архиважная, как говорил один картавый персонаж. Ладно, слетаю сейчас, разберусь. Оглянувшись еще раз на богиню, он тепло улыбнулся и заботливо поправил распоротую до пояса рубаху. Мог бы ведь и восстановить, да почему-то не хочет. Эстет, блин. Бог щелкнул пальцами, и тело девушки исчезло, уносясь куда-то в небесные дали, во дворец, где играют свирели. Еще щелчок, и я остался в храме один. Осмотрелся. Вокруг стерильная чистота и античная красота. Божество упорхнуло вместе с кровавыми анализами ДНК. Жаль. Мне хомяк уже издергал все фалды пиджака, намекая, что жалкие 5 флаконов божьей крови – это ничто, по сравнению с маленьким винным подвальчиком, заставленным все теми же мензурками. Ладно, что у нас там следующее по списку? Я сверился с виртуальным склерозником и расплылся в довольной улыбке. Плюшки. «Время разбрасывать камни и время собирать». Сказал я сам себе, доставая из сумки камень-душ, заключенный внутри гончей. Отер рукавом невидимую пыль, провел короткое внушение. «Так, я тебя сберег, на глупый кач не потратил, так что уж и ты не подведи». Аккуратно положил камень на зеркально-черную плиту алтаря и на всякий случай резко подался назад. «Вовремя!» По ушам громыхнуло, как из танковой пушки. Над камнем мигнуло портальное окно, на мгновение позволив заглянуть в мрачные глубины инферно. Багровые отблески всей ширины спектра, лениво тянущиеся потоки лавы, причудливые нагромождения базальтовых пород. Атмосфера там была более разряженная, судя по количеству пламени. Кислород выгорал быстрее, чем его генерировали неизвестные мне растения. Мощный поток воздуха рванулся к порталу, стремясь уравнять давление и прихватить с собой все, что попадется ему по пути. Меня, например. Хорошо, что портал имел структуру короткого импульса. Продержись он подольше, и я имел все шансы на спонтанное путешествие. А так, отрывистый дуплет. Бум-бум. Открытие и закрытие окна. И я, застывший с причудливо изогнувшейся помимо воли спиной и вцепившимися в воздух руками. Повезло. Перефокусирую зрение и жадно вчитываюсь в открывшееся окно квестового сообщения. Внимание! Задание «Адское искушение» выполнено. Награда. Доступ к уникальному заданию «Адское искушение 2». Мой хомяк беззвучно разевал рот, потеряв от возмущения голос. «Что, щекастенький, тебе мало пряников? Сортировать ведь не успеваем». Новое задание – это тоже классно. Чем глубже уйдем по уникальной цепочке, тем весомей конечный приз. Так что относись к ушедшему камню как к инвестиции». Сделав легкое ехидное внушение своей жлобной половине души, я закрыл окошко сообщения, но только лишь для того, чтобы обнаружить под ним еще одно. «Внимание! Изучено новое умение. Портал в Инферно. Связь некромага с заточенной душой настолько сильна, что пленивший ее камень сверкает для вас как маяк. Затянувшаяся складка пространства, укрывшая пробой в иной план, не может скрыть от вашего взгляда истинный свет кристалла. Теперь вы всегда сможете открыть и удержать портал в мрачные земли Инферно. Ингредиент. Камень души. Уровня не ниже, чем у кастера». Я сдвинул корону на лоб и задумчиво почесал затылок. «Интересно. Очень интересно. Крутизна полученного умения напрямую завязана на то, насколько сложно открыть портал в другой план обычными методами. Залез в Вики и понял, что таких методов просто не существует. Портальные свитки изредка падали с боссов соответствующих слоев реальности. Еще реже они выдавались в виде награды за зубодробительные квесты. Об умениях сродни полученному мной лишь тонкие намеки из официальных источников, да жирные слухи в фан-среде. Слишком уж часто рейдили избранный план несколько топовых гильдий, причем каждая свой. Впрочем, ответ на эту загадку у меня перед глазами. Ну что ж, может и я еще поведу свою гильдию на вынос замка какого-нибудь архидемона из свиты Владыки Огня. Не сегодня и даже не в ближайшую пятницу, но возможность такая у меня теперь появилась. Хотя реально ведь и привратником подработать, за денежку крупную приоткрыв портал для серьезных парней. Буду держать эту опцию в голове, как Ося Бендер, что имел 400 способов относительно честного отъема денег у населения. А где же продолжение обещанного квеста? Я гляделся, а затем кощунственно постучал костяшкой пальца по алтарю. Гонча я, ку-ку. Очередной бум и мощные потоки ветра заставили меня раскорячиться в попытке удержаться на скользком мраморе пола. Только лишь когда искусственная буря улеглась, я смог оглядеться, оценивая происходящее. В десятке шагов от меня стояла потрепанная гончая. Ее бока тяжело вздымались, кровящие полосы украшали спину, а одна из лап была бережно поджата. Гончая держала в пасти свежевырванный кусок еще парящей, слегка подрагивающей остатками мышечных волокон плоти. С трудом проглотив, псина выплюнула на белоснежные плиты кровавый комок шерсти и неторопливо захромала ко мне, поглядывая недобрым взглядом. За ее спиной жидкой цепочкой застыла стая, или, правильнее будет сказать, остатки стаи. Всего три покоцанных самца, коих легко отличить по внушительным размерам и широкой грудной клетке, да полтора десятка самок разнокалиберного роста и возраста. Причем каждая держала в зубах по вяло трепыхающемуся щенку. Гончая приблизилась, уставилась горящим неоном зрачков, и в моей голове зазвучал уже знакомый голос. «Спасибо тебе, что выполнил мою просьбу, а за то, что возложил камень на алтарь самого первохрама, спасибо вдвойне. Только лишь сила священного камня позволила мне выжить и спасти остатки стаи, уже зажатой на нижнем уровне гнезда». «Что случилось? Почему на вас напали?» «Ты не торопился». Гончая бросила на меня осуждающий взгляд. «А в землях Инферно выживает лишь сильнейший. Охотничьи угодья бедны на добычу. Даже лучшим из следопытов удается добыть свежей плоти не чаще, чем раз в неделю. Поэтому, когда стая лишилась вожака, на наше владение моментально нашлись желающие. Я почти опоздала с помощью. Мой удар в спину атакующих ошеломил их и позволил мне прорваться к своим. Правда, на тот момент от стаи осталось уже меньше трети». Голос твари стал обвиняющим, шерсть вздыбилась, Подчиняясь невербальной команде, члены стаи сделали шаг вперед, оголяя под приподнявшейся в угрожающей дрожи губой смертельные иглы клыков. «Э, алле!» Я отшатнулся назад, поспешно навешивая на себя щит и нащупывая в интерфейсе новую обилку, дающую 30-секундную неуязвимость. «Я вообще-то не на курорте отдыхал. Был в тюрьме, где ты меня оставила. Освободился, но затем снова попал в плен. Пытался восстановить храм в Ясном городе. Пробрался в катакомбы, где мне удалось достать осколок алтаря для возрождения первохрама. И именно я восстановил его не далее, как пару часов назад. Так что какие могут быть претензии? Если б не моя помощь, ты бы по-прежнему куковала на цепи и смотрела на мир через решетку. Ну или паровозила в виде зомби, призвавшего тебя мага». Прозрачно намекнул я на альтернативный вариант развития событий. Гончая, прищурившись, глядела на меня, решая то ли гастрономическую, то ли политическую задачу. Затем она чуть довернула голову и что-то рыкнула стае. Те послушно сделали полшага назад и плюхнулись на тощие зады, по-прежнему нервно метя пол тонкими крысиными хвостами, покрытыми мелкими чешуйками брони. Наконец псина определилась и уставилась на меня гипнотическим взглядом. «Нам нужен новый дом. Внимание! Доступно новое задание. Адское искушение 2. Остатки некогда могучей стаи адских гончей вынуждены были покинуть свое гнездо и теперь ищут новое место для жизни. Помогите тварям инферно обрести новый дом. Награду определите сами. Гончие сильны и редко попадают под чью-то зависимость. Однако не загоняйте их в угол. Даже крыса способна атаковать человека, если ей отрезать пути для бегства. Внимание! Частица божественной сущности реагирует на первое враждебное действие, направленное на носителя, и растворяется в ауре, даруя почти полный иммунитет. Теперь вы максимально, возможно, защищены от заклинаний ментального контроля». «Вот же! Но кто ж знал? Лучше бы она меня лапой полоснула, получил бы иммунитет к физическому урону и хана всем. Эх, ладно, будем работать с тем, что есть». Взглянув на отслеживающую эффект гончую, я улыбнулся и покачал головой. «Нет, родная, так мы говорить не будем». Псина ошарашенно отшатнулась и уселась на пятую точку, непроизвольно скульнув от боли в потревоженной лапе. «Ты просто не понимаешь, кому пытаешься давить на мозги. Я друг Бога и первожрец храма. Если тебе что-то нужно, то общаться будем на равных, без костылей в виде гипноза. Давай попробуем еще разок». Гончая недоверчиво затрусила головой, затем неуверенно посмотрела на меня и, запинаясь, повторила. «Нам нужен новый дом. В этом плане бесконечно богатые дичью места, и моя стая могла бы быстро вернуться в силу, а потенциально, если бы удалось задержаться на достаточно длинный срок, превратиться в сильнейший клан среди стай каменных пустошей. Нам нужно официальное разрешение хозяина этих земель, а мое чутье почему-то указывает на тебя. Позволь нам остаться, хотя бы до тех пор, пока щенки сбросят детскую чешую». «Хм, такая бесхозная сила пропадает, ожидая моего разрешения. Не знаю, почему меня приняли за хозяина, но что-то в ее словах зацепило внимание, помимо обычной жалости к бездомным собачкам. Как она сказала? Клан? А что, можно попробовать. Я слышал твою просьбу, однако вы слишком грозная сила, чтобы оставаться дикой и независимой стаей, живущей на этой земле, в тени первохрама». Видя, что гончая привстала, намереваясь что-то сказать, я поднял руку, призывая ее дослушать до конца. «Я, как первожрец и глава клана, отвечаю не только за себя. Вполне вероятно, что скоро тут будет много народу, часть из них окажется моими людьми. И что прикажешь делать, когда вы начнете увлеченно резать друг друга?» «Погоди, я не закончил. Поэтому предлагаю альтернативное решение. Ты и твой клан принесут лично мне вассальную клятву, что автоматически сменит ваш статус на союзный и позволит нам единым фронтом выступить в борьбе с общими врагами. Других предложений не будет. Лови». Я активировал отправку шаблона договора о вхождении в слепленный мной на скорую руку Альянс в качестве младшего партнера, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, наиболее близко похожими на вассальную клятву. Конечно, договор не предназначен для НПСов, а только лишь для реальных кланов живых игроков. Но ведь с гончей никто до этого разговаривать не пытался, не говоря уже о дипломатических контактах. Создание Инферно, не мигая, смотрело на меня, пытаясь понять истинные мотивы поступков странного двуногого, что не требовал службы или злата, а лишь предлагал дружить и защищать. А я почти физически слышал, как хрустят шестеренки игры, круча лишние зубья и подстраиваясь под новый кусок мирового пазла, насильно втиснутого в механику новорожденной реальности. Ибо гончая приняла мое предложение. Внимание! НПС-клан «Адское пламя» вошел в ваш альянс «Стражи Первохрама» на правах младшего партнера. Вашей власти призвать воинов клана на службу и претендовать на часть налоговых сборов. Вот и славно, подмигнул я, удивленно прислушивавшийся к себе гончей. А теперь попробуй поднять так альянса. Оценив полное непонимание взгляд псины, я провел демонстрацию. Следи за именем. Ткнул пальцем в воображаемый нимб над головой, где при определенной доле желания игрока или наблюдателя всплывала минимальная инфа о персонаже. Лаид. Ставлю галку в интерфейсе. Лаид. 72 уровень. Клик, клик, клик. Лаид. 72 уровень. Рыцарь смерти. Дети ночи. Стражи Первохрама. Вновь отключаю лишнюю информацию. «Нафиг давать подсказки противнику?» Киваю гончей. «Поняла?» Псина морщит единственную складку на лбу, тужится. Ее мышцы вздрагивают от напряжения. Я вновь ощущаю хруст тонкой небесной механики. Наконец, еще один кусок мозаики нового мира стал на свое место. «Адская гончая. 151 уровень. Стражи Первохрама». Я взглянул на мини-карту и удовлетворенно улыбнулся. Гончие, обозначенные ранее ярко-красными точками как опасные и агрессивные монстры, теперь светились ровным синим цветом, словно обычные НПСы, типа стражников, что вышагивали по замковым стенам в замке Ветов. Осмелев, я подошел к изрядно помятой псине и потрепал бронированную холку, что была аккуратно уровне моей груди. Собачка-то держится на одних морально-волевых. Состояние ее хреновое. Я только сейчас оценил, что жизнь твари глубоко в оранжевой зоне, причем практически не регенерирует. Голодная, что ли? Не жрамшая? Осмотрел стаю еще раз, уже не взглядом жертвы, а скорее как покупатель. Да, беженцы. Они и есть беженцы. Смертельно опасные, успевшие спасти только щенят. И еще не отошедшие от горячки боя и боли потерь. Надо собачек брать в оборот и под строгий контроль. Анархия тут неуместна. Нашел среди удлиняющегося списка обилок подаренное богом умение «Помощь неназываемого». Выбрал в качестве цели вожака стаи и активировал. Мгновение спецэффектов и гончая одним упругим движением вскакивает на все четыре лапы. Недоверчиво косится на себя, склоняя голову и так, и этак, затем поворачивает свою массивную башню ко мне и слегка склоняется в благодарности. Кивнул одновременно, отмахиваясь рукой, мол, какие счеты между своими. Проверю-ка я управляемость стаей, заодно намечу векторы задач и попробую решить сразу несколько насущных вопросов. «Вам для жизни подвалы храма подойдут?» Гончая с трепетом взглянула на алтарь. На мгновение ее глаза сверкнули алчным огнем. Похоже, что не мне одному достаются плюшки от столь тесного знакомства с могущественным артефактом. «Тогда слушай сюда. Пробегитесь по подвалам, всю неразумную живность чистить под ноль. С разумными я сам потом разберусь. Подберите себе место под логово, желательно в тупиковой части. Если требуется доработать, дай знать. Объем работ тут и так предстоит немалый. Прокопать пару лишних выходов и келей, думаю, будет несложно». Видя, как нетерпеливо притоптывает на месте гончая, стремясь поскорее сорваться в поисках свежей пищи, опыта и места для жизни, я зачастил, ускоряясь. «Последняя просьба. Если найдете крупные куски вот такого металла...» Я запустил руку в сумку, вытаскивая горсть сиреневых осколков. «То тащите ко мне и скидывайте его... ну вот сюда». Я ткнул пальцем в дальний угол храма, оптимистично очерчивая размеры будущей горы ништяков. Гончая потянулась носом к куску металла, понюхала и резко отшатнулась. «Истинное серебро! Проклятый металл! Хорошо, темный брат, поищем!» Повернув бронированную морду к стае, она что-то отрывисто пролаяла. Самки облегченно опустили щенят на пол и быстренько согнали их в кучу. Три наиболее помятые особи остались присматривать за детсадом, остальные же устремились вслед за вожаком, что широкими прыжками помчалось куда-то вглубь храмовых коридоров. «Внимание! Задание «Адское искушение 2» выполнено!» Я отмахнулся от бесполезного, по сути, сообщения и вытер пот со лба. Фух, разрулил сутуёвину. И вроде даже наметил неплохие перспективы. Глянул на устало развалившихся поверх холодного мрамора гончих, что, повываливав синие языки, наблюдали за копошащимися щенками. Вспомнив школьные годы и мамины бутеры, скормленные бездомным собакам, я вытащил из сумки десяток сэндвичей, коих после прокачки кулинарного скилла накопилось с избытком. Подошел, присел рядом с напрягшимися было созданиями. Развернул обертку и продемонстрировал съедобность. «О, жрут!» – благодарно посматривая. Потрепав за ухом одного из щенков, вернулся на свой пост у алтаря. «Надо, кстати, прикупить парочку искр темного пламени. Такой ингредиент всегда должен быть с собой. Интересно, а почем их на аукционе можно толкнуть? А вдруг народ не в курсах, как их можно получить, и готов платить бешеные деньги? Это ж бабло-печатный станок получится!» В предвкушении открыл торговую площадку, вбил нужный запрос и замер в недоумении. Искр не то чтобы не было. Наоборот, пара десятков пылилась на аукционе уже не первый месяц. Хоть они и падали с рейд-боссов, но применения им никто так и не нашел, а неписи-жрецы в товарно-денежные отношения не вступали. Хм, и все-таки халява, правда, немного с другой стороны. Искры безнадежно предлагали за полтинник, дешевле только даром. Дал команду брокеру на автоскупку, мысленно показав язык всем, еще не намеченным мной жрецам. Эти-то быстро просекут истинную цену предмета, но сливки я снять успею. Только сейчас обратил внимание на призывно подмигивающий огонек привата. Упс, сообщение от Зены и Стаса. Слова разные, а смысл один. «Твоя работа? Надо бы перетереть». «С Зеной понятно. Интересно другое. Как особист смог меня просчитать?» «Нет, ясно, что присматривать за мной они должны. Ценный кадр, владелец патента и универсальная отмычка. Ну и вообще весь такой загадочный друг клана, который, не дай бог, если окажется не по ту сторону баррикад». Задумавшись на мгновение, коротко отписался, что крепко занят, но обязательно поговорим, как освобожусь. Наметились, мол, интересные перспективы. Извинить колоколом о своих догадках абсолютно не стоит. Хлопок портала выдернул меня в реальность. Неназываемый был весел, что-то тихонько напевал себе под нос. Увидев мой вопрошающий взгляд, подмигнул. «С тебя 5% манопотока в течение года. Остальное добавлю я. Дракушу будем реанимировать ударными темпами. Хотя делиться энергией, ох, как не хочется. Мне и самому надо расти. На монстрах я не прокачаюсь, как ты понимаешь. Все, у меня дела. Намечается очень интересный вечер». Бог загадочно улыбнулся, заодно успевая мазнуть глазами по сделавшим стойку гончим и показать мне большой палец. В курсе событий, видимо, присматривал в полглаза за храмом. «Неназываемый, а можно мне метки эти дурацкие снять? Обвешали медальками, как этикетку от шампанского?» Бог хлопнул себя по лбу и щелкнул пальцами. В его руках материализовалась бутылка упомянутого напитка. Повернулся ко мне. «Зачем? Чешутся, что ли?» Заржало веселящееся божество. «Старый костяной маразматик верно забыл, что метка – штука двухсторонняя, и он сам, заметь, добровольно повязал вас астральной связью. Жизнь у тебя впереди длинная, может, пересечешься еще с титанами, выклинчишь умение наездника, а то и укротителя. И отольются тогда кошки мышкины слезки, оседлаешь дракошу, только в путь. Ладно, заболтался я с тобой, дела у меня». Бог любовно погладил бутылку шампусика, а я выдал рекомендацию. «Цветы даме не забудь и конфеты шоколадные, Ромео!» Бог озабоченно кивнул и с негромким хлопком ушел порталом. Мне оставалось лишь вполголоса прокомментировать. И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на свидание.